Глава 13. Ясон и Медея. Северный Кавказ, август 1942 года. Как он и предполагал, действие Медона закончилось раньше, чем Мария разобралась со своими картами. К этому времени Гегель успел перекусить, сполоснуться убившего на заднем дворе крепости источника и выскоблить себе щеки с золингеновской бритвой. Боль вернулась внезапно, в тот момент, когда он подносил лезвие к подбородку. Оберштурмбанфюрер застонал и едва не выронил бритву. Пришлось снова натягивать осточертевший, пропахший потом корсет. Немедленно начала чесаться спина, но главное, каждое движение вновь давалось большим трудом. Чтобы не застонать, Гегелю приходилось до крови кусать себе губы. «Нет, так не пойдет», — подумал он, доставая вторую дозу амидона. «Укола хватает часов на 10, а там что-нибудь придумаем». Он обратил внимание, что на этот раз анестезия подействовала почти сразу. Видимо, начиналось привыкание. По телу растеклась теплая истома. Эрвин прилег у стены, подложив под голову китель. Высоко над ним медленно кружилось ярко-голубое небо. Тонкий запах цветов по-прежнему щекотал его ноздри. «Это рай», — подумал оберштурмбанфюрер. «Не зря я проделал такой путь. Останусь здесь навсегда, заведу ферму и буду жить в полной гармонии с окружающим миром до глубокой старости». Он вспомнил Гаутмана Грота, его мечту о собственной гостинице для альпинистов. «Да, это, пожалуй, неплохая мысль. Будем ходить друг к другу в гости», — усмехнулся про себя Гегель. «Скорее бы закончилась эта война». Глаза его закрылись сами собой. Во сне он летал над горами на огромных разноцветных крыльях и громоподобно хохотал. Где-то далеко внизу капитан Хайнц Грот пытался воткнуть в камень на вершине Эльбруса боевой штандарт Третьего Рейха. Только вместо свастики на этом штандарте почему-то было лицо Марии фон Беллов. Кто-то тряс его за плечо. Красно-черное знамя приблизилось и разлетелось на мелкие кусочки. Гегель открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Марию. «У меня все готово, Эрвин. Вы не поверите, хранилище куда ближе, чем я предполагала». Гегель провел по лицу ладонью, стряхивая остатки сна. «Ближе?» «Да. Я была уверена, что на карте изображен северный берег озера Рица, но это не так. Проклятый Диксон был мастером запутывать следы. Если бы ваш фрагмент попал ко мне в руки 5 лет назад, я собрала бы для фюрера десятки предметов». Ее зеленые глаза возбужденно блестели. Гегель заметил, что расшифровка карты не помешала ей подвести ресницы и подкрасить губы. «Оказывается, карту надо было перевернуть. То, что я принимала за север, на самом деле юг, и наоборот. Вся наша работа в 36-м году была напрасной тратой сил. Мы искали башню к северо-западу от Рицы, а надо было искать здесь, на юго-востоке». «Я ничего не понимаю», — покачал головой Гегель. «Какую башню?» «Вход в хранилище находится в башне. Или рядом с башней. Короче говоря, мы почти у цели. Путь займет не больше 2 часов. Вы еще не передумали, Эрвин?» Места, по которым они шли, напоминали декорации для фильма о героях древности. Тропа велась по дну расщелины, чьи отвесные стены уходили вверх на километровую высоту. В одном месте прямо из скалы били небольшие водопады. Здесь тропа превращалась в топкое болотце. Гегелю показалось, что из жидкой грязи может в любой момент высунуться голова какой-нибудь лернейской гидры. Чуть дальше гигантский блок известняка размером с Рейхстаг наполовину провалился в подземные пустоты, словно вбитый в землю ударом молота Тора. В ущелье гулко отдавался стук срывающихся со склонов камней. Первое время Гегель хватался за автомат при каждом таком ударе, но потом привык и перестал вертеть головой. Маленький отряд возглавляла Мария фон Беллов, постоянно сверявшаяся с новой картой. За ней топал бритый громила Фрицы, в руках которого автомат казался игрушкой. Третьим шел Гегель. Ротенхубер, к большому удивлению Гегеля, решил оставаться в крепости. «Вы не идете с нами, оберфюрер?» — спросил его Эрвин. На жестком лице телохранителя не отразилось никаких эмоций. «У меня приказ обеспечить безопасность фрау фон Беллов. Я не считаю, что в данный момент фрау фон Беллов что-то угрожает. К тому же рядом с ней будете вы с шарфюрером». Судя по тону, которым были сказаны эти слова, Ротенхубер уже успел протрезветь. К Марии он, однако, так и не подошел. И вообще старался держаться от нее на расстоянии. Фон Беллов, в свою очередь, не обращала на него никакого внимания. Контрразведчик дал себе зарок обязательно выяснить, что за черная кошка пробежала между ними. Мало-помалу окружавший их каменный хаос начал действовать Гегелю на нервы. Дорога, по которой он добирался до древней крепости, по сравнению с этим мертвым ущельем, казалась живописным и уютным уголком. Эрвин вспомнил свои утренние грезы о жизни в горном раю и горько посмеялся над ними. Расщелина, по которой они двигались, напоминала в лучшем случае чистилище, и явно ту его часть, что располагалась неподалеку от адских врат. Мария фон Беллов остановилась и помахала ему рукой. Шарфюрер угрюмо посторонился, давая Гегелю дорогу. Тропа в этом месте была узкой. «Сейчас мы вот здесь», — Мария ткнула в карту накрашенным ноготком. «От цели нас отделяет меньше километра». «Ну, так давайте же их преодолеем», — усмехнулся Гегель. «Вы, кажется, просили о награде, Эрвин», — слегка прищурилась фон Беллов. «Вы ее заслужили. В хранилище мы войдем вместе, только вы и я». Прежде чем контрразведчик успел как-то отреагировать, Мария повернулась к шарфюреру. «Фрицы, ты останешься здесь, внизу. Дальше пойдем только мы с господином Гегелем. Будешь охранять тропу на случай внезапного появления русских. Тебе все ясно?» «Так точно!» — рубленное лицо шарфюрера было бесстрастно. «Когда мне ждать вашего возвращения?» Фон Беллов бросила взгляд на часы. «Не раньше половины седьмого». «Если нас не будет до восьми, поднимайся наверх». «Наверх?» — переспросил Гегель. Никакого намека на тропу, по которой можно было бы подняться к нависавшим над расщелиной уступам, он не видел. «Если карта верна, а пока у меня не было оснований сомневаться в ее точности, через 100 метров мы увидим водопад. За ним есть грот, из которого можно подняться на площадку, поэтически названную полковником Диксоном «Гнездом орла». Не будем терять времени, скоро начнет темнеть». Водопад обнаружился за поворотом ущелья. Прозрачная струя воды падала с 20-метровой высоты, в брызги разбиваясь о гранитные глыбы, похожие на застывшие волны каменного моря. Ни озера, ни ручейка водопад не образовывал. Вода бесследно уходила куда-то в щели между камнями. «Судя по карте, под нами протекает подземная река», — пояснила Мария. «Нам нужно пройти сквозь водопад». «Я была бы очень благодарна вам, Эрвин, если бы вы подали мне руку». Гегель без колебаний шагнул под секущие ледяные струи. За прозрачной стеной обнаружился узкий лаз, наполовину загроможденный каменными осколками. Эрвин обернулся и протянул руку Марии. Ее тонкие пальцы обхватили его запястье. Изящный прыжок. И вот уже Она стоит рядом с ним, вымокшая с головы до ног, с блестящими зелеными глазами, тяжело дышащая от возбуждения. Гегель положил свои руки ей на бедра и привлек Марию к себе. Почувствовал, как она напряглась в его объятиях, наклонился и жестким солдатским поцелуем впился ей в губы. Она ответила, ответила так, что у него потемнело в глазах. В ее поцелуе была страсть и жестокость, и стремление поступать наперекор. Она укусила его до крови, а потом слизнула эту кровь своим языком. «Мария!» — выдохнул он, когда первая вечность все-таки закончилась. Она, напряженно улыбаясь, приложила свой палец к его окровавленным губам. Гегель вспомнил, что она уже касалась его так в ставке «Вервольф» перед тем, как фюрер поручил ему это задание. Уже тогда в этом жесте можно было угадать обещание. Вот только он был слишком слеп, чтобы его разглядеть. «Не надо слов!» Гегель не стал спорить. Второй поцелуй был похож на первый. И еще больше напоминал схватку. Каждый хотел быть сильнее. Никто не готов был уступить. В какой-то момент Мария захотела вцепиться ногтями ему в спину, но Гегель перехватил ее руки и силой отвел их вниз. Не хватало еще, чтобы она поломала ногти, а мой корсет пронеслось у него в голове. Фон Белла, впрочем, восприняла его жест как попытку навязать ей свою волю. С усмешкой, не предвещающей ничего хорошего, она отвела руку назад и влепила ему пощечину. У Эрвина загудело в ушах. Он почувствовал, как ярость застилает ему глаза. Зарычав, он разорвал на ней рубашку. Небольшая крепкая грудь Марии тут же заблестела от брызг водопада. Гегель обхватил женщину за талию, поднял, ребра заныли даже сквозь амедоновую блокаду и посадил на выпиравший истинный камень. Прильнул губами к тугому коричневому соску. Укусил. Мария закричала. Ударила его коленом в живот, но он успел вовремя напрячь мышцы пресса и почти не почувствовал боли. Притиснул ее к скале. Левой рукой сдавливал грудь, правой рванул вниз юбку. Треск разрываемой ткани необычайно возбудил Гегеля. Фон Беллов, наконец, перестала вырываться. Откинулась назад, застонала глубоким чувственным голосом. «Каждая женщина в глубине души хочет, чтобы ее изнасиловали», — вспомнил Эрвин чьи-то слова. «Кто ж так говорил? Возможно, даже сам фюрер». Он быстро расстегнул брюки, властным движением привлек к себе Марию и, преодолевая слабеющее сопротивление, вошел в нее резко, сильно, как входит победитель в город, не выдержавший осады. Ему еще ни разу не доводилось заниматься любовью в столь неподходящих условиях. Спину Гегеля полосовали струи воды. Ребра под корсетом отзывали с тупой болью при каждом движении. К тому же ему приходилось поддерживать Марию за бедра. Она изо всех сил вжималась в мокрый камень, но постоянно соскальзывала вниз. Он видел ее широко распахнутые глаза, ее белые сахарные зубы. Она что-то кричала ему в лицо, но Гегель не слышал. Он чувствовал ее запах. Запах горьких трав и нежных эдельвейсов. Запах ледников и каменных осыпей. Запах ветра и крови. Этот запах закружил ему голову, поймал его в ловушку и не выпускал. Эрвин спрятал лицо в ложбинке между ее грудей. Здесь запах был самым сильным. Мария обхватила его голову руками и прижала к себе так крепко, что у него перехватило дыхание. «Мой Ясон!» — задыхаясь, выкрикнула она. «О, мой Ясон! Заткнись!» — глухо прорычал Гегель. В следующий миг ему показалось, что он взорвался. превратился в бомбу, разрывающуюся на миллион осколков, в мириады звезд Млечного Пути, разлетающихся от эпицентра чудовищной космической катастрофы в слепящую вспышку белого света. Ноги Марии сжали его бедра с такой силой, что Гегель пошатнулся и едва не упал. «Да! Да, мой герой! Да!» Подгоняемый скорее честолюбием, чем желанием, он нашел в себе силы продолжить схватку. Теперь это было куда труднее, но стоны женщины подстегивали его, распаляли воображение. Она в его руках мягкая, податливая, как воск. Ее воля подавлена, ее сопротивление сломлено. Еще немного, и она забьется в его руках, как беспомощная птица, пойманная в силки. В этот момент окончательной капитуляции Гегель страстно хотел заглянуть в ее глаза. Но Мария фон Беллов не дала ему в полной мере насладиться триумфом. Она вдруг откинула голову, едва не разбив ее о скалу. Выгнула спину, как цирковая гимнастка. Все ее тело пронзило длинная тягучая судорога. Гегель вздрогнул, почувствовав нечто напоминающее электрический разряд. «Богиня!» — непонятно крикнула Мария, царапая ногтями камень. «Богиня! Это тебе! Тебе!» Она силой оттолкнула от себя задыхающегося оберштурмбанфюрера, соскользнула по скальной стене и опустилась на корточки, спрятав лицо в ладони. Тело ее било крупная дрожь. «Не подходите ко мне!» — проговорила она хрипло. «Заклинаю вас, Эрвин, не подходите!» Гегель пожал плечами и принялся одеваться. Некоторое время они не разговаривали. Оберштурмбанфюрер вскарабкался на завал и протянул Марии руку, чтобы помочь подняться. Но она проигнорировала этот жест примирения. Подобрала свой рюкзак и закинула его за плечи. Юбку, порванную по шву, она заколола английской булавкой, рубашку завязала на груди узлом. Лаз был узким, и протиснуться в него можно было только поодиночке. Когда Гегель хотел полезть в расщелину первым, Мария нарушила молчание. «Вы пойдете за мной». «Как скажете, штурмбанфюрер». «Надеюсь, вы не держите на меня зла». «Не говорите глупостей», — сухо ответила фон Беллов. «В каждом из нас прячется зверь. Иногда его полезно выпускать на свободу». Гегелю показалось, что она начисто потеряла к нему интерес. Это задело его больше, чем он ожидал. «Не будем терять времени». К Марии вернулось ее обычное самообладание. «Нам еще предстоит долгий путь». Расщелина, по которой они пробирались, напоминала Гегелю каменную трубу. Она довольно круто уходила вверх, подниматься приходилось, упираясь руками в холодный гранит. Камни то и дело выскальзывали из-под ног, с грохотом ударяясь о выступы стен, и звонко цокали о площадку водопада. Гегель старался держаться поближе к Марии фон Беллов, чтобы вылетевший камень случайно не угодил ему в лоб. Белые ноги женщины мелькали у него перед глазами, заставляя снова и снова переживать тот восторг, который он испытал совсем недавно. «Надо будет повторить этот опыт до возвращения в Ставку», — подумал он. «Может быть, без таких эксцессов, цивилизованней, но повторить стоит обязательно». Лаз закончился неожиданно. Он выходил в неширокую галерею, спрятанную под нависавшим козырьком скалы. С одной стороны — глухая каменная стена, с другой — отвесный обрыв. Водопад отсюда казался совсем тоненькой струйкой. «Это древняя священная тропа Колхов», — сказала Мария. «Она ведет в подземный храм Гекаты». «Зачем же мы тогда лезли наверх?» — удивился Гегель. «Потому что иначе в святилище не проникнуть. Было бы слишком просто и недостойно богини. К глубинам надо подниматься, к высотам спускаться». «Увлекаетесь эзотерикой?» — спросил оберштурмбанфюрер. Фон Беллов не ответила. Галерея привела их к полукруглой площадке, нависшей над ущельем. Видимо, это и было гнездо орла. Отсюда открывался прекрасный вид на ледяные вершины большого хребта. Их снежные шапки алели в лучах закатного солнца. На севере лежало невероятной красоты озеро, похожее на овальной формы сапфир, заключенный в оправу из черненого серебра. «Я искала хранилище там», — фон Беллов махнул рукой в сторону озера, а оно находилось совсем в другом месте. «Как же мы спустимся?» — спросил Гегель, озираясь. «Полетим». Мария подошла к краю площадки и без колебаний шагнула в пропасть, прежде чем Гегель успел остановить ее. «Ну что вы застыли, Эрвин? Идите за мной!» Преодолевая головокружение, контрразведчик подошел к тому месту, где только что стояла Мария, и заглянул вниз. Фон Беллов смеялась, присев на корточки на узком карнизе, расположенном на метр ниже площадки. «Спускайтесь, Эрвин, это совсем не так страшно, как кажется». Гегель не смог заставить себя спрыгнуть на карниз так же легко, как это сделала Мария. Воспоминания о падении в бездну прошлой ночью были слишком свежи. Пришлось лезть вниз, держась обеими руками за край площадки. «Здесь могли пройти только посвященные», — с гордостью проговорила фон Беллов. «А последним человеком, который прошел этим путем, думаю, был полковник Диксон. Получается, он нашел хранилище? Он дошел до него». Но не сумел открыть. «Эрвин, если бы артефакты были просто хорошо спрятаны, это было бы полбеды. Беда в том, что они как бы заперты в сейф, и извлечь их оттуда может не каждый». «А вы можете», — усмехнулся Гегель. «Надеюсь, что могу». «С вашей помощью, Эрвин». Она прильнула к скале и осторожно принялась спускаться по узкой, едва различимой на фоне гранитной стены тропе. Когда-то это, наверное, был роскошный подземный храм. Двухуровневая карстовая пещера, найденная древними людьми и превращенная в святилище. Колонны сталагмитов были отполированы прикосновениями тысяч рук. Вырезанные в граните ступени стерты подошвами бесчисленных сандалий. Статуя божества в глубокой нише до блеска отшлифована губами паломников. Тогда все пространство пещеры заливал свет сотен факелов, укрепленных вдоль стен, а в двух огромных яшмовых чашах перед резным алтарем горела тягучая черная нефть. Потом что-то произошло. Катастрофа, землетрясение, всемирный потоп. Кто знает, горы дрогнули, сдвинулись и разошлись снова, сбрасывая с себя легкую паутинку человеческих построек. Высокие врата, ведущие в подземный храм, рухнули под напором тысяч тонн камня. Погасли факелы и яшмовые чаши. В пещере воцарилась непроглядная тьма. Спустя много веков сюда вновь пришли люди. Какой-то отчаянный странник, искатель приключений или просто заблудившийся пастух пробрался по заваленному камнями лазу, прошел по карнизу над ущельем и спустился в глубокое подземелье. Возможно, у него было с собой огниво, и в слабых отблесках горящей тряпицы ему открылась картина разрушенного, но все еще величественного святилища. С тех пор это место стало убежищем избранных. Они приходили сюда, чтобы принести жертвы древним жестоким богам. На поверхности давно поклонялись другим, светлым и сильным, но боги глубин по-прежнему властвовали здесь, у корней гор. Так тянулись столетия, пока не умер последний жрец подземного храма, и сама память о древних богах не стерлась из умов людей. Тогда пещеру вновь окутало безмолвие. стоя под теряющимся во тьме куполом этого огромного подземного пузыря, Эрвин Гегель почувствовал страх. Место, в которое их с Марией привела карта полковника Диксона, было опасным. Опасность сочилась здесь изо всех щелей. Она звучала в каждой капле, падающей с потолка карстового зала. Она угадывалась в воздухе, прохладном и затхлом. Ее было слишком много. «Где же ваше хранилище?» — спросил Гегель шепотом. Мария, не отвечая, сняла с плеча рюкзак, развязала тесемки и вытащила оттуда какой-то темный округлый предмет. В нос Гегелю ударил сладковатый запах тления. «Пришло твое время, Абдул», — произнесла фон Беллов по-русски. Контрразведчик посветил на предмет фонарем. Это была мертвая голова, до подбородка залитая смолой. Лицо искажено страшной гримасой, один глаз закрыт повязкой. Фон Беллов забормотала что-то по-гречески. Этот язык Гегель когда-то учил в гимназии, но с тех пор, разумеется, все забыл. Время от времени он выхватывал из абракадабры фон Беллов отдельные знакомые слова «гемма», «крипта», но о чем идет речь, не понимал. Внезапно ему показалось, что уцелевший глаз головы смотрит прямо на него. Это, конечно, была иллюзия. Гегель хорошо видел, что глаз был мертвым, затянутым какой-то мутной белесой пленкой. Но ощущение, что мертвец внимательно его рассматривает, было таким сильным, что он даже вздрогнул. Мария фон Беллов тем временем извлекла из кармана кителя серебряный портсигар, отщелкнула крышку. Внутри лежало что-то темное, похожее на свалявшуюся шерсть. «И тебя я зову на службу, храбрый Казбек», — проговорила она, поднося к темному комку огонек своей зажигалки. Шерсть вспыхнула ярким пламенем и быстро погасла. Мария перевернула портсигар и высыпала пепел прямо на мертвую голову. Гегель почувствовал какое-то движение за спиной. Быстро обернулся, положив руку на кобуру. В глубине пещеры мелькнула тень огромной собаки. Контрразведчик поднял фонарь. Луч Сименса пронзил темноту, уперся в поблескивающую вкраплениями слюды стену. Никого. Но он мог поклясться, что только что видел пса. Большого, лохматого. «Казбек!» — позвала Мария. «Именем богини Луны призываю тебя! Укажи мне путь к хранилищу священных предметов!» «Что это?» — дрогнувшим голосом спросил Гегель. Ему вновь показалось, что он видит какое-то движение во мраке, на этот раз совсем рядом. «Проводник», — ответила фон Беллов. «Стойте спокойно, он вас не тронет. Только не светите на него фонарем». Собака соткалась из тьмы в двух шагах от Гегеля. Она двигалась абсолютно беззвучно, как умеют ходить только представители семейства кошачьих, втягивающих когти в подушечки лап. «Идемте за ним», — прошептала Мария. Она подобрала мертвую голову и, небрежно держа ее за волосы, поспешила за псом. Голова время от времени стукала со ее ногу. Они пересекли большую пещеру и углубились в лабиринт узких коридоров, пронизывающих тело горы. Здесь было очень холодно. Луч фонаря выхватывал из темноты какие-то белесые потеки на влажных каменных стенах. Коридоры раздваивались, пересекались, уводили то вбок, то вниз. Если бы не собака, все так же бесшумно скользившая впереди, они бы уже давно заблудились. Потом перед ними распахнулось большое, словно заполненное вязкой чернотой пространство. Фонарь здесь почти не рассеивал тьму. Воздух заполнило шуршание сотен кожистых крыльев. Они потревожили колонию летучих мышей. «Осторожно», — обернувшись к Гегелю одними губами, произнесла Мария. «Впереди пропасть». Ему потребовалось несколько минут, чтобы понять, где они находятся. Призрачная собака привела их на узкий каменный мост, по бокам которого зияли бездонные провалы. За мостом громоздилась построенная из циклопических глыб черного камня башня. Ее очертания скрадывались темнотой, но Гегелю она показалась невероятно древней. Кому пришло в голову возводить башню в глубине подземелья? Может быть, построенная когда-то на поверхности, она медленно врастала в землю или провалилась в подземные пустоты в результате того же катаклизма, что разрушил храм лунной богини. Собака, теперь Эрвин различал ее отчетливо, отошла в сторону и легла на камни, вытянув мощные лапы. «Дальше мы пойдем сами», — внезапно охрипшим голосом сказала Мария. «Идите за мной, Эрвин. Не отставайте». Гегель, уже переставший удивляться чудесам сегодняшнего дня, ступил на мост. Мост оказался не таким уж узким. Точнее, он выглядел таким на фоне огромной башни. В действительности же, расстояние от одного края до другого составляло 2 метра. Вполне достаточно, чтобы не опасаться свалиться в бездну. Мария почему-то шла теперь очень осторожно. Даже не шла, а кралась, будто ожидая нападения. Потом он услышал доносившийся из темноты странный звук, похожий на хихиканье. Звук этот терзал нервы хуже ножа, скребущего по стеклу. Он проникал прямо в мозг и ввинчивался в него, как шуруп. Захотелось заткнуть уши и скорее бежать от источника этого мерзкого хихиканья. Оберштурмбанфюрер увидел, как тьма перед Марией сгустилась, приняв очертания гротескно-человекоподобной фигуры, низкорослой, длиннорукой, с широкими плечами и змеиной шеей. Прежде чем Гегель успел вытащить из кобуры свой Вальтер, существо прыгнуло на Марию. Оно двигалось с невероятной скоростью, раскачиваясь из стороны в сторону и царапая пальцами своих неестественно вытянутых рук камень. Все его резкие дерганные движения сопровождались отвратительным хихиканьем, царапающим мозг. За мгновение до того, как существо вцепилось ей в глотку, Мария швырнула в него мертвую голову. Существо снова дернулось, на этот раз в сторону летящей к нему головы. Мелькнула оскаленная пасть, полная острых зубов. Когти впились в мертвую плоть, разорвали кожу. Голова одноглазого хрустнула, как куриное яйцо. Не переставая хихикать, чудовище вонзило клыки в треснувший череп. Послышался жуткий сосущий звук. Грохнул выстрел, громом прокатившийся под сводами древней пещеры. Потом еще один и еще. Существо смело с каменного моста и швырнуло в бездну. Несколько секунд Гегелю казалось, что он слышит долетавшие из глубины хихиканье. Потом послышался глухой удар о камни, и все стихло. Мария фон Беллов обернулась к Гегелю, засовывая в кобуру парабеллум. «Эти твари обожают человеческие мозги». «Я боялся стрелять, чтобы не задеть вас», — сказал Эрвин. «Что это была за обезьяна?» «Страж». 30 лет назад он чуть было не прикончил полковника Диксона. Но теперь бояться больше нечего. «Путь свободен?» Она протянула Гегелю руку. «Пойдемте, Эрвин». Мост упирался в лестницу, которая опоясывала башню, закрученной наподобие раковины улитки спиралью. Гегель взглянул вниз. Основание башни терялось где-то во мраке. Ни дверей, ни окон на башне он не заметил. «Как же мы войдем внутрь?» «Терпение, терпение. Мы и так шагнули за границу того, что дозволено простым смертным». По крутым ступеням спиральной лестницы они поднялись на вершину башни. Гегель посветил фонарем вверх, но потолка пещеры так и не увидел. «Вход должен быть где-то здесь», — проговорила фон Беллов, оглядываясь. «Скорее всего, это потайной люк, закрытый каменной плитой. Эрвин, вас не затруднит простучать крышу?» Гегель молча принялся стучать рукояткой своего Вальтера по плитам. Звук все время был глухой, как если бы башня была изнутри забита камнями и землей. «Ничего нет», — сказал он, выпрямляясь. «Похоже, здесь нет никакого люка». Мария подошла сзади и прижалась к нему всем телом. «Ошибаетесь, Эрвин. Вход здесь. Я это знаю точно». Он хотел обернуться, но не успел. Что-то раскаленное ударило его в спину ниже левой лопатки. Гегель открыл рот, чтобы закричать, но из горла вырвался какой-то ужасный хрип. Секунду или две он еще стоял, скованный судорогой чудовищной боли. Потом пошатнулся и упал на колени. Пистолет выпал из его онемевшей руки. Мария фон Беллов пнула Вальтер носком сапога. Пистолет с металлическим звоном отлетел к краю башни и канул в бездну. Для того, чтобы войти в хранилище, нужно завершить ритуал. Жрица Гекаты должна принести в жертву своего любовника. Простите, Эрвин, ничего личного. Гегель хрипел, царапая пальцами камень. «Не хочу умирать», — думал он. «Не хочу! Не хочу!» «Первоначальный план предусматривал соблазнение Ротенхубера», — продолжала Мария. «Но это баварское бревно оставалось равнодушно к моим чарам, на его счастье. Я уже собиралась пожертвовать верным фрице, когда появились вы. Как нельзя более кстати, Эрвин! Как нельзя более кстати!» Гегель видел, как она присела на корточки и вытерла нож, измазанный в его крови, опоросший седым лишайником камень. «Теперь жертва принесена, и богиня откроет хранилище своей жрицы. Я должна...» Она не договорила. Каменная плита, на которой лежал, истекая кровью, Эрвин Гегель, дрогнула и провалилась внутрь башни.